Осады Москвы программа восставших действительно приобрела четко выраженную социальную окраску. Повстанцы наводнили столицу прокламациями. По словам английского современника, они, кавычки, писали письма к рабам в город, чтобы те взялись за оружие против своих господ и завладели их именем и добром. Кавычки закрыть. Аналогично излагал содержание воровских грамот в кавычках патриарх. Но и патриарх, и английский современник принадлежали к состоятельным верхам общества, страшившимся разбушевавшейся народной стихии. Понятно, что они старались выставить требования повстанцев в самом неприглядном и злонамеренном виде. Можно ли поверить, чтобы повстанцы адресовали именные грамоты царя Дмитрия в кавычках одним холопам и шпыням? Скорее всего, грамоты были обращены ко всем московским чинам. Опыт осады Москвы убедил повстанцев, что верхи сговорились с боярским царем, и помочь справедливому делу возвращения на трон «доброго царя» в кавычках может лишь одна сила – низы, чернь, холопы. Бояре, поддерживавшие узурпатора Шуйского и потворствовавшие «измене» в кавычках, подлежали смерти, их имущество – разделу. Чтобы окончательно запугать благонамеренных жителей Москвы, патриарх утверждал, будто повстанцы намеревались раздать безымянным шпыням, скобка так называли городскую голь, скобку закрыть, боярских жен, ввести босиков в думу, сделать воеводами в полках, поставить над приказами, скобка, кавычки, хотят им давать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество, закрыть кавычки и скобки. Пока сатанинскую, в кавычках, рать в Коломенском возглавляли большие, в кавычках, воеводы, наподобие вчерашнего боярского холопа Болотникова, патриарх имел все основания опасаться социального переворота. Обращение к князам, «черни» в кавычках, усилило внутренние раздоры в повстанческом лагере. И Пашков перешел на сторону царя Василия через две недели после П. Ляпунова. Дворцовый переворот, покончивший с властью Лжедмитрия I и передавший трон Василию Шуйскому, сыграл исключительную роль в истории русской смуты в связи с тем, что политический конфликт, рожденный переворотом, перерос в конфликт социальный, и в него оказались втянуты народные низы. Социальная роль отчетливо проявлялась уже в дни осады Москвы. Апелляция к низам вызвала глубокую тревогу у богатых дворян-помещиков, оказавшихся в стане восставших. Измена Ляпунова явилась одним из показателей усиления социальной розни в повстанческом лагере. Измена Пашкова была вызвана как социальной рознью в лагере повстанцев, так и причинами сугубо личного характера, соперничеством двух самых выдающихся вождей движения. Столкновение началось по следующему поводу. В селе Коломенском располагался дворец, загородная резиденция царя. Пашков первым пришел в Коломенское, и никто не мог помешать ему остановиться в царском дворце. После подхода Болотникова Пашков должен был признать его старшим воеводой и уступить занятое ранее, в кавычках, «лучшее место», кавычки закрыть. Царь Василий знал о распре в Коломенском и постарался использовать их в своих целях. В конце концов, его люди вручили народному вождю большую сумму денег. Золото развязало язык Пашкову. Пашков подтвердил, что не знает, жив ли Дмитрий в кавычках. В последних числах ноября 1606 года царские воеводы начали энергичные военные действия против казацкого лагеря в Заборье у Серпуховских ворот. Бояре Дмитрий и Иван Шуйский окружили лагерь и два дня бомбардировали его. Попытки взять таборь штурмом не увенчались успехом. Царские полки несли потери. На третий день, 2 декабря, произошло генеральное сражение. Воевода Скопин выступил к Коломенскому. Болотников выступил навстречу ему, вызвав на помощь Пашкова. В разгар боя Пашков перешел на сторону неприятеля. С военной точки зрения его измена не имела большого значения, но она внесла замешательство в ряды восставших. По словам современников, воеводы взяли в плен более 20 тысяч повстанцев. Убитых же было 1000 человек с небольшим. Сами по себе эти цифры кажутся слишком преувеличенными в их абсолютном значении. Но из их соотношения следует, что до серьезного сражения дело не дошло. Участник восстания Кабусов подчеркивает, что Болотников поспешно отступил, не задерживаясь в Коломенском, кавычки, оставив на разграбление врагу весь свой лагерь со всем, что в нем было, кавычки закрыть. Скопин мог преследовать Болотникова и разгромить его отступавшее расстроенное войско, если бы у него в тылу не было казацкого табора. Заняв Коломенское, воеводы поспешили вернуться к Заборью и возобновили штурм. Казаки отразили несколько приступов, но